«Да, надо отдать должное Мелехину, все его женщины-красавицы», — подумала я, глядя на женщину лет 35 со стройной фигурой и миловидным лицом. Учительница внимательно глядела на меня огромными серо-голубыми глазами, словно пытаясь угадать, кто я, друг или враг. Маргарита Андреевна Зеленцова представляла собой тип настоящей русской женщины с той неяркой красотой, которую не сразу ты и приметишь, а приметив, не оторвешь глаз. Я заехала в школу, где некогда учились Олеся Мелехина, Кристина Воронкова и Алексей Привольнов, сразу после того, как распрощалась с Мельниковым. Дальше мой путь должен был лежать в Зональной в поисках Александра Замараева. Что же касается файлов в персональном компьютере Олеси Мелехиной, то снова набрав номер хакера Дараева, я поняла, что придется ждать до завтра. С самим Мелехиным и Кристиной я тоже решила встретиться позже, рассчитывая на дополнительную информацию с персоналки Олеси. «Вы пришли вовремя», — сказала Зеленцова. «Я как раз собиралась уходить. У меня уроки закончились. Подождите минуту, я сейчас найду место, где мы могли бы поговорить». Маргарита Андреевна вышла, но уже через несколько минут вернулась обратно. «Пойдемте со мной. Завуч разрешила нам воспользоваться ее кабинетом». Я вошла в небольшую комнату, где стояли два письменных стола, шкаф и несколько стульев. Сев на стул, еще раз внимательно посмотрела на учительницу. Впечатление та, конечно, производила приятное. Но мало ли было случаев, когда под ангельской внешностью скрывалась злобная натура. «Маргарита Андреевна, как долго вы знали Олесю Мелехину?» – начала я с невинного вопроса. «С 7 лет», – ответила учительница. «Я в тот год только что окончила институт и пришла в школу. Олеся попала в мой самый первый класс. Я сразу ее полюбила. Олеся воспитывалась отцом и, видимо, испытывала потребность в материнской заботе, потому что все время ласкалась ко мне. Я в то время была уверена, что у меня никогда не будет своих детей, и отдала свое сердце Олесе». «Почему вы думали, будто у вас не будет детей?» Удивилась я. Маргарита Андреевна замялась. «Знаете ли, это очень личное». «Пожалуйста, расскажите», — попросила я. «Меня интересует все, что связано с Мелехиным». Учительница после некоторой задумчивости пожала плечами и стала рассказывать. «За 2 месяца до того, как устроиться на работу в школу, я вышла замуж. Скажу сразу, мы с мужем не любили друг друга, но были хорошими друзьями. Я вышла за Константина из жалости. Он был безумно влюблен в одну мою подругу, которая морочила ему голову, подавая надежды, а сама взяла и выскочила замуж за другого. Он же был совершенно одинок. Его мать к тому времени умерла, сам он был ее единственным, к тому же внебрачным ребенком, родных никого. Мне было его жалко до боли в сердце, вот мы и поженились. Буквально через месяц после свадьбы Константин попал в аварию и стал инвалидом. У него отнялись ноги. Я решила всю себя посвятить мужу. Но в тот же год встретила Мелехина и полюбила его». Она помолчала. «Ваш муж знал о том, что вы любите другого?» – негромко спросила я. «Да, знал. Костя был умным человеком и все понимал. Он много раз предлагал мне разойтись, но я не соглашалась, зная, что у мужа никого нет, кроме меня. Родители тоже предлагали мне развестись с мужем, говорили, что сами будут заботиться о нем, но я и на это не пошла. Целый год боролась со своим чувством к Володе. Но потом поняла, что больше ничего не могу с собой поделать, и стала его любовницей. Самое удивительное – это то, что все друзья и знакомые сразу признали нас парой. Нас никто не осуждал, а если и осуждали, то до наших ушей это не дошло. И рождение Никиты восприняли как нормальное явление». «Какую фамилию носит ваш сын?» – спросила я. «Раньше носил фамилию Константина», – ответила Маргарита Андреевна. «Но как только тот умер, Владимир усыновил Никиту, и теперь он Мелехин. Мы же с Владимиром не стали вступать в законный брак, потому что решили соблюсти обычай, год траура. Но теперь уже, похоже, и не поженимся. Мне больше нет места в его жизни. Там прочно обосновалась Кристина». «Вы знаете ее?» «Лучше спросите, кто ее не знает», — с усмешкой ответила Маргарита Андреевна. «Ужасная девица! Вечная головная боль нашей школы! Как получилось так, что Мелехин, который вас любил, вдруг увлекся ею?» Зеленцова вздохнула и с горечью сказала. «А поди их, мужчин, пойми. Наверное, с развитием своего бизнеса у Владимира Петровича изменились приоритеты. Стало важным то, как он выглядит на фоне других. А среди его коллег многие завели себе молодых. Но Кристина времени зря не теряла. Она из тех самых ранних девочек, которые еще с подросткового возраста понимают, что хотят. Они знают, как заполучить мужчину, особенно при такой внешности, как у нее». «Какие отношения были у Олеси Мелехиной с Кристиной?» – спросила я. «Они были подругами в свое время», — ответила учительница. Но потом Олеся не поняла поступка отца, и отношения их охладили. «Маргарита Андреевна, вы можете мне объяснить, почему у хорошей девочки Олеси не было близких подруг? Как оказалось, мне даже не с кем о ней поговорить». «Олеся была несколько замкнутой девочкой», — объяснила Зеленцова. До 8 класса дружила с Ксюшей Лопатниковой. Но потом они сильно поссорились. После этого близкой подругой Олеси стала Наташа Рогачева. К сожалению, с Наташей вы не сможете поговорить. 2 года назад она вышла замуж и уехала в Германию. «Да, жаль», — кивнула я. «А скажите, вы знали о том, что Олеся нуждалась в деньгах?» «Да, знала. И однажды мы даже едва не поссорились из-за этого», — ответила Зеленцова. «Отец давал ей много денег, но они уходили как песок сквозь пальцы. На что она их тратила, непонятно. Говорила, что проедает, но я не верила. Она же была худенькая, как тростиночка. И ей приходилось подрабатывать». «Где Олеся подрабатывала?» – изумилась я. «Везде, где можно. Писала курсовые, оформляла стенды, расклеивала объявления и одно время продавала газеты. Но когда Олеся стала жить с Елисеем, она перестала этим заниматься. Вам нравился этот летчик?» «Да, нравился. Хороший такой, симпатичный», – улыбнулась учительница. «Надежный, а это главное в семейной жизни. Такой не предаст, не бросит». «Вы знали о том, что Мелехин мечтал выдать дочь за адвоката Привольного?» «Да, знала. Алексей мне тоже нравился, и я даже жалела, что у Мелехина одна, а не 2 дочери. Простите, мне тяжело говорить об этом». На глазах учительницы появились слезы. «Я любила Олесю как дочь, и она меня любила, звала мама Мара. Что бы там о ней ни говорили, я ничему не верю. Олеся не была наркоманкой, ее убили. Но вот кто это сделал и за что, вам, видимо, и предстоит узнать». «Маргарита Андреевна, когда вы узнали о смерти Олеси и от кого?» «Как это не прискорбно, о смерти Олеси я узнала в день похорон». «Естественно, от Владимира», — ответила учительница. «Дело в том, что меня в эти дни не было в городе. У меня как раз в семье случилось несчастье. Мама поехала навестить свою сестру, упала с лестницы и сильно разбилась. Я отпросилась на несколько дней и поехала ухаживать за мамой. А через 3 дня Мелехин прислал за мной машину. Так я узнала о том, что случилось». «Вы поддерживаете контакт с Мелехиным?» — спросила я. «Практически нет», — ответила Маргарита Андреевна. «Только вот недавно зашел, был навеселе, наговорил мне всяких гадостей». «А как к нему относится сын?» «Я отказалась от алиментов. Нам с Никитой от него ничего не надо. Но Никите, к сожалению, не могу запретить любить отца. Они иногда встречаются, и Мелехин всегда дает сыну деньги на мелкие расходы. Сколько, я никогда не проверяю и не спрашиваю. Недавно вот Мелехин купил сыну новые джинсы, кроссовки и часы. Я хотела все вернуть, но Никита заупрямился. Пришлось уступить». Пора было переходить к самому щекотливому моменту. К тому, что не давало покоя мне в этом деле. К предположению о существовавшей связи Олеси со своим отцом. Однако начала я очень осторожно. «Скажите, отношения Олеси с отцом были всегда безоблачны?» Зеленцова задумалась, потом ответила. «Безоблачных отношений вообще никогда не бывает. Но Олеся любила отца, и он ее тоже». «А что-нибудь необычного вы не замечали?» «Что вы имеете в виду?» – удивилась Зеленцова. «Ну, скажем, излишнюю заботу со стороны Мелехина». «Так это же вполне естественно». С лица учительницы не сходило выражение недоумения. Я решила прекратить расспросы, поскольку, видимо, была бы неправильно понята, если бы упомянула о том, что сказала мать Олеси и что не давала мне покоя все последние дни. Маргарита Андреевна производила настолько положительное впечатление и, видимо, была добротным консерватором, поэтому мои слова прозвучали бы явным диссонансом. В конце концов, если противоестественная связь между Мелехиным и его дочерью и имела место, то Зеленцова, безусловно, о ней не знала. По ней, по крайней мере, это видно. И я решила закруглить разговор. «Спасибо», — сказала я. «У меня больше нет к вам вопросов, но есть просьба. Не могли бы вы мне помочь поговорить с теми учителями, кто хорошо знал Алексея Привольного и Кристину Воронкову?» «Подождите немного, я поспрашиваю», — ответила Маргарита Андреевна и исчезла за дверью. На этот раз мне пришлось ждать 10 минут, пока в кабинет не вошла дама пенсионного возраста. «Здравствуйте», — доброжелательно сказала она. «Это вы хотите поговорить об Алексее Привольнове? Я его бывшая классная руководительница, Ирина Евгеньевна. Как, собственно, и Кристина Воронковой». Я представилась и спросила. «Как вы можете несколькими словами охарактеризовать Привольного?» «Если говорить о том Лёше, которого я некогда знала, то я скажу так. Удивительно умный и талантливый юноша. Но, боюсь, его талант не получил нужного развития. У Лёши не все было благополучно в семье, хотя никто об этом не знал наверняка. Только слухи ходили. Отец Привольного занимал высокий пост и со всеми, в том числе с нами, учителями, вел себя просто по-хамски. Ходили слухи, будто он нещадно бьет и жену, и сына. Но Алексей никогда не жаловался. Когда Алексей окончил школу, то провалил экзамены в университет, и, говорят, отец его жестоко избил. Ходили слухи, будто Алексей в знак протеста против родительского диктата спутался с какой-то бандой, чтобы подорвать престиж отца. Но потом ушел служить в армию и уже после поступил, кажется, в юридический. Да, именно так, подумала я про себя. Все сходится. Ну, а если перейти к Кристине Воронковой? Спросила следом. Ой, учительница даже передернулась от неприязни. Это совсем другое дело. Тяжелый крест, который в течение 6 лет несла наша школа. Я работаю учителем 32 года, но более ужасного случая не припомню. Словом, бандитка, хамка, хулиганка, проститутка. Не удержалась от легкой иронии я. Да как ни назови, все будет правильно. Без тени юмора ответила собеседница. Я выпустила класс, в котором учился Алексей Привольнов, и мне дали классное руководство в 5-м. И тут, на мою беду, в нашу школу из другой перевелась Кристина Воронкова. Там она оставалась на 2-й год. Ее определили ко мне. «В какой семье она росла?» – спросила я. «В очень неблагополучной», – ответила Ирина Евгеньевна. «Мать алкоголичка, отец 2-й судимый, старший брат сидел за убийство». «Понятно», – протянула я. «Что ж, наверное, на этом все». Учительница пожала плечами и направилась к выходу. Когда она ушла, я спросила Зеленцову. «Можно вам задать один личный вопрос?» «Задавайте», — разрешила учительница. «Если Мелехин пожелает вернуться к вам, вы его простите?» Лицо Маргариты Андреевны застыло. После небольшой паузы она ответила. «Не знаю. Наверное, да. Я люблю его. И Никита его любит. Да, скорее всего, прощу». Я кивнула ей головой и тихо попрощалась. Потом, когда шла к своей машине, думала о том, какие мужики иногда бывают дураки. Судьба подарила Мелехину искренне любящую Маргариту Андреевну. Так нет, ему подавай сомнительную нимфетку. И хотя я никогда не страдала занудным морализаторством, сейчас полностью была на стороне учительницы. Я еще некоторое время сидела в раздумьях в машине и курила, переваривая услышанное. Может быть, все-таки сейчас к Мелехину, как снег на голову? Но поразмыслив, я решила твердо придерживаться первоначального плана. Сначала компьютерные файлы из Амараев, а уж потом сладкая парочка.